Глава 10. Два размытых от скорости силуэта пляшут на крепостной стене. Лязг металла и свист разрезаемого воздуха. Но кроме этого места — могильная мертвая тишина во всей крепости. Брызнул осколками камень. Мамерк успел уклониться от удара мечом. Развернувшись вокруг своей оси, как юла, он использовал инерцию, чтобы как следует разогнать тяжелый двуручник. Тяжелый рубящий удар должен был перерубить пополам увлекающегося атакой Кассиуса. Но юноша не захотел попадать под оружие врага. Он даже не отступил назад, как сделало бы большинство мечников в такой ситуации, и не уклонился. Пустив побольше магии в тело, Кассиус, наоборот, обеими руками жестко встретил двуручник. Оглушающе, протестующе лязгнули три полосы боевой стали, встречаясь лоб в лоб. Большая часть двуручного меча, пронесшись рядом с головой юноши, упала где-то далеко. Искры сыпанули вокруг, как в кузнице. Несколько крохотных огоньков даже не сразу погасли. Они, как круги на воде, брызнули от сошедшихся в смертельной схватке. Кто-то из них потух в воздухе, кто-то на разогретом на солнце камне, а некоторые впились в тела валяющихся вокруг солдат. От силы шибки оба невольно отступили назад. Два сияющих золотом взгляда скрестились. На лице юноши не было злости. Лишь азарт, упоение схваткой и уверенность в своих силах. «Что же ты так сегодня роскошно разоделся, а, коллега? Куда-то собрался?» — подколол Кассиус своего противника. И действительно, юноша был одет в серые потрепанные штаны, выленившую безрукавку и красноватую броню из кожи, закрывающую туловище. Так же, как и каждый день. Мамерк же выглядел на его фоне роскошно. Темно-красные шелковые штаны, белоснежная рубашка с тонкой вышивкой по краям, золотые перстни-артефакты на руках. Только обрубок меча в его руке выбивался из общего образа, и дикая злоба, исказившая его лицо. «Да вот, решил, что пора домой. Хватит жить среди мусора и отбросов. Кто же знал, что один из этих ублюдков выживет?» «Впрочем, я это сейчас исправлю. С удовольствием!» Прошипел коротко стриженный чародей, вновь бросаясь вперед. Рука, держащая обрубок меча, внезапно расслабилась. Кусок железа, устремившись вниз, повис на ранее незаметной цепи. Теперь рука держала уже не рукоять меча, а цепь. Задвигалась, заставляя необычное оружие набирать скорость, выписывая восьмерки и круги перед чародеем. «Посмотрим, как ты переживешь технику повелителя молний!» Кассиус в этот раз с не меньшей скоростью рванул назад. Интуиция отчаянно вопила про осторожность, и он решил сначала присмотреться. Молнии из перстней артефактов в руке, державшей цепь с мечом, струились по металлу. Встречаться с таким оружием юноше не хотелось. Даже блокировать собственным мечом не стоит. Второй, свободной рукой, Мамерк начал посылать молнии уже непосредственно в него. Конечно, маг от попадания такой молнии не умрет, в отличие от остальных живых существ. Но секунда-другая пролеча или даже просто замедление движения в ближнем бою равна смерти. И потому теперь уже Кассиус вертелся ее лоей, бешеной белкой и любым доступным и даже недоступным способом, только бы уходить от непрерывных атак врага. Сейчас он даже не мог контратаковать, оставалось только постараться продержаться подольше. Ведь энергия у Мамерка не бесконечна. Вокруг сражающихся чародеев лежали мертвые, забрызганные кровью тела солдат. Они лежали по одному, по двое-трое, целыми группами. Смерть никого не щадила, настигнув внезапно там, где еще секунду назад жил, дышал, улыбался или грустил. Внезапно, в середине одной из групп трупов, лежавших в повалку, тускло блеснул наконечник мощного арбалетного болта. Остриё нацелилось в сторону сражающихся. Неизвестный стрелок был также забрызган кровью, как и окружающий. На его ногах лежало туловище мертвого солдата, голова и руки, держащие арбалет, были прикрыты чьей-то рубахой. На открытом солнце оставался лишь наконечник болта. У обычного человека против чародея есть лишь один шанс — застать его врасплох. Тогда... Когда маг расслабится после победы над таким же чудовищем, как и он сам? Идеально, если остановится, смотря при этом в другую сторону. Так что стрелок терпеливо ждал. Только изредка шевелились губы, беззвучно произнося одну и ту же фразу. «Я добью его. Добью». Еще никогда в жизни Кассиус не вел себя как взбесившийся цирковой акробат. Некоторые из трюков, которые ему приходилось выделывать, уклоняясь от обломка меча и молнии Мамерка, в спокойном состоянии юноша не повторил бы. Но любой циркач захлебнулся бы слюной от зависти. Впрочем, когда в затылок дышит царство Плутона, у многих открывается второе дыхание. Когда старший чародей перестал пускать молнии свободной рукой, стало ясно — он выдыхается. Обломок меча по-прежнему летал вокруг на цепи, но без поддержки затратных молний этого было маловато против Кассиуса. Мамерка сам это понял и решил действовать уже иначе. Раскрутив до запредельной скорости в смазанный диск свое причудливое оружие, он метнул его в юношу, а сам развернулся и рванул прочь. Кассиус отбил обломок металла, вновь осыпав все вокруг искрами, и прыгнул вслед за Мамерком, не желая упускать врага. В этот момент удача отвернулась от старшего чародея. Нога убегающего зацепилась за труп солдата. Пара неловких шагов в попытках вновь обрести равновесие, и Мамерк замер в нелепой позе, пробитый насквозь мечом Кассиуса. «Ну как, исправил? Что ты там про ублюдков рассказывал? Кстати, я законорожденный наследник рода Корта. А вот твоего рода я что-то никогда не слышал. Сдается мне, ублюдок тут только ты». Юноше захотелось увидеть его взгляд, полный бессильной злобы, напоследок. Он выдернул меч и наклонился к поверженному врагу. И в тот же миг арбалетная стрела скользнула по голове, прорезав кожу. Кассиус развернулся, оглядываясь и выискивая нового врага, зачерпывая новую порцию энергии из хранилища. Напрямую тянуть магию из-за грани в бою времени нет. Стрелок медленно поднялся, откидывая маскировку. «Ох, дружище, извини, что так вышло. Хотел помочь добить этого гада, а вышло, что зацепил тебя». Виновато развел руками Севир. «Да», — задумчиво протянул юноша. «Что-то ты не спешил стрелять в бою, чтобы отвлечь Мамерка. Зато как только я его добил, тут же выстрелил в меня. Если бы я не нагнулся, этот болт торчал бы в моей голове, дружище». «Нет-нет-нет, ты все неправильно понял», — выставил вперед безоружные руки взломщик. «Я только...» — Кассиус задумчиво проводил взглядом слетевшую голову Севира. Перемещение ко взломщику и удар были настолько быстры, что человек не то что ничего не предпринял, а даже ничего не успел заметить. «Что ты только? Ты только попытался ударить в спину человека, который снял с тебя серьгу, предатель!» Обезглавленное тело рухнуло на камни. Еще один труп появился, а в Белой крепости в живых остался только один человек. Прекратив подпитку магического зрения и восстанавливая дыхание после схватки, Кассиус вернулся к телу Мамерка. Когда он ссорился с покойным в кабинете коменданта, то посчитал неопасными для себя перстни и артефакты. Теперь же, столкнувшись в бою, юноша мгновенно поменял свое отношение. Опасны и очень. А уж если применять их совместно с холодной сталью... Впрочем, такие мысли не помешали ему стащить перстень с еще теплых рук покойника. Больше ничего юноша брать не стал. Недалеко от места схватки валялся и мешок Мамерка. Припасы, вода, немного монет и бумаги. Какие-то схемы, снабженные мелкими неразборчивыми надписями. Немного поразмыслив, Кассиус выкинул бумаги, а все остальное оставил и вскинул себе на плечи. Теперь, когда на его ухе нет серьги и все вокруг мертвы, точно можно уходить. Разумеется, добавив еще припасов. Но вначале хочется выяснить, почему у солдат сработали артефакты, убивая их. Неужели умер комендант? За столько месяцев стены крепости стали привычными, даже немного родными. Всегда тут бурлила жизнь, даже в самые тяжелые моменты, когда стены штурмовали орды тварей. Теперь же спутниками Кассиуса стали лишь порывы ветра из редких окон бойниц, тишина и мертвые тела с поврежденными головами. Имперские артефакты наконец сделали то, для чего и предназначались — убили в один миг всех обитателей крепости. Трупы и кровь. Мертвецы. Защитники крепости, которые уже никого не смогут защитить. Даже самих себя. Кассиус уже давно привык к крови и смертям. Белая крепость быстро убирает лишнюю чувствительность в людях. Но то, что он видел и ощущал сейчас, слишком уж давило на юношу. Всё-таки за время жизни тут он немного привязался к окружающим. Крепость — целый мир. Замкнутый, жестокий и суровый, но живой. Был. Кассиус врос в него потом и кровью, сразу после того, как его собственную семью осудили и уничтожили. А теперь и тут. Ланда, Валент, Ярис. Сотни простых солдат, половину из которых он знал по имени и которые здоровались с ним, да даже оказавшийся предателем Севир, успевший передать азы знаний про артефакторику. Когда Кассиус снял собственную сережку и думал уже убегать, его остановило желание помочь остальным. 2 дня он продумывал план, как вытащить, если не всех, то многих из смертельной ловушки под названием «Белая крепость». А потом наступил сегодняшний день. Встряхнувшись, юноша заставил себя прекратить хандрить. То, что уже прошло, не изменить. Надо двигаться дальше. Дверь в кабинет коменданта была полуоткрыта. Сам Игнаций сломанной куклой валялся в углу комнаты. Кажется, ему свернули шею. Что ж, после такого неудивительно, что все погибли. На жизнь коменданта завязаны жизни смертников. Умирает он, и все серьги срабатывают, уничтожая носителей. В общем, так, по-видимому, и произошло. Пол засыпан документами. Часть стены ободрана, открывая вид на деревянный стеллаж. Пустой. Тяжелый массивный письменный стол варварски раскурочен. Наверное, искали тайники. Кассиус пошевелил ногой документы, переворачивая их лицевой стороной вверх. Отчеты, закупки, письма, какие-то списки. Потом подошел к коменданту, переворачивая его на спину. Управляющий амулет все еще был на нем. Задумчиво хмыкнув, юноша сдернул его и закинул себе в мешок. Вещь достаточно легкая, да еще и явно не дешевая. И почему Мамерк не забрал с собой? Порывшись еще и обзаведясь десятком золотых монет из тайника в подкладке коменданта, юный чародей с сожалением признал: больше брать тут нечего. Карты, на что он очень надеялся в глубине души, он тоже тут не нашел. Оставалось только добавить еще припасов и в путь. Больше в Белой крепости Кассиуса ничего не держало. А вот в Империи было чем заняться. Да и свои обещания настоящий Корта не должен забывать. Никогда. Крохотные пыльные облачка поднимались каждый раз, когда нога Кассиуса соприкасалась с дорогой. Впервые за много месяцев юноша вышел за пределы крепости. Палящее солнце грело широкую соломенную шляпу. Этот весьма полезный в путешествии предмет юноша позаимствовал у бывшего крестьянина, конечно, предварительно хорошенько прополоскав в воде. Каменная громада позади постепенно уменьшалась, и настроение становилось все лучше. Свобода! Отныне только он сам решает, где ему быть и что делать. Эйфория от смены обстановки через пару часов иссякла. Возможно, ее выжгло солнце, беспощадно прожаривая степь вокруг. Или унылый вид вокруг. Темно-зеленые пыльные травы с редким чахлым кустарником. Бурая земля проглядывала сквозь скудную растительность. Хотя если разобраться по справедливости и прикинуть соотношение первого и второго, то нужно говорить наоборот. Это растения изредка проглядывали среди земли. Кассиус шел по дороге. Заблудиться в степи легко. Особенно для не имеющего никаких навыков ориентирования городского жителя. А юноша был именно таким. Поэтому он не рисковал отходить. Кстати, от дороги тоже было лишь одно название. Учитывая, как часто по ней передвигались люди, эти 2 неглубокие колеи от телег скорее нужно называть тропинкой. Пройдя первый раз мимо серой глыбы ориентира, Кассиус не обратил на нее особого внимания. Раз серьги нет, стало быть, и волноваться не о чем. А вот на второй раз решил остановиться на пару минут передохнуть, заодно попытаться разглядеть магическую начинку. «Павар, побери эту дрянь!» Громко ругаясь, Кассиус полез в мешок, чтобы выкинуть амулет коменданта. Оказалось, что он связан не только с серьгами смертников, но и с магическими серыми глыбами. Для чего это нужно и что еще скрывает внутри себя украшение, юноша гадать не стал. просто выкинул на землю. Подумав еще немного, надел на палец один из перстней Мамерка. Мысленно нацелившись в выкинутый предмет, подал ману. Яркая синеватая молния прорезала воздух, с треском впиваясь в землю. Вовсе не туда, куда хотел Кассиус. Попробовав еще пару раз, юноша убедился, что для того, чтобы прицельно попадать молнии из перстня, нужно будет еще потренироваться. На пару шагов еще достаточно легко, а вот дальше уже проблема. Молнии никак не реагировали на мысли владельца перстней. Место, куда они попадали, зависело только от положения перстня в пространстве. Получалось, что поразить что-нибудь из этого артефакта гораздо тяжелее, чем из обычного арбалета или лука. Так что впереди долгие тренировки. Впрочем, даже сейчас понятно, что это оружие ближнего боя, и чем ближе, тем точнее будет. Возможно, стоит вообще их оставить как неприятный сюрприз, последний козырь в противостояниях с сильными врагами. Дымящиеся остатки амулета Кассиус закопал рядом с дорогой. Они еще немного фанили магией, но, учитывая повреждения, это ненадолго. Делая редкие привалы на 5-10 минут, юноша прошагал до темноты. А дальше подал побольше магии в глаза и продолжил путь. Припасов с собой немного, дорога дальняя. В прошлый раз он вместе с остальными смертниками добирался в крепость почти 2 недели. Сейчас у него есть около недели. На большее не хватит припасов. И самое главное — воды. Идти ночью Кассиусу понравилось даже больше, чем днем. Прохладно, звезды и луна на безоблачном небе давали неплохое освещение, плюс усиление зрения магией. Единственное, что стало неприятной неожиданностью, — это нападение змей. В темноте рептилии выползали на охоту и очень агрессивно реагировали на человека в их охотничьих угодьях. Первый раз юношу, несмотря на нечеловеческую реакцию чародея, укусила змея. Разъяренный Кассиус прибил ползучую тварь. А потом пришлось высасывать яд и направлять побольше энергии вместо укуса, чтобы организм переборол отраву. Повезло, кстати, что змея оказалась слабо ядовита. Больше такой оплошности чародей не допускал, стараясь отслеживать заранее. В итоге, чтобы не терять время на схватке с гадами ползучими, он их приловчился отпугивать слабенькими молниями. Тут перстни оказались выше всяческих похвал. И неважно, что Кассиус пока не попал бы в ростовую мишень даже с десятка шагов. Грохота и света одной слабенькой молнии с гарантией хватало, чтобы отпугнуть любое животное. Наступил новый день, а Кассиус продолжал идти. Хотя уже хотелось спать. Ночью после нападения змей ложиться отдыхать не хотелось. А днём из-за жары не получится. Можно было бы из большого куска ткани и нескольких палок сделать тень, чтобы отдыхать днем, если бы юноша додумался до этого раньше и захватил все нужное из крепости. С огорчением Кассиус понял, что не подумал, как он будет отдыхать. Мысль о близкой свободе заменила здравый смысл. Выкапывать землянку? Слишком много труда, да и нечем особо. Разве что ковырять дубовую землю боевыми мечами. На это ни один нормальный воин не согласится. Иначе через несколько вырытых ям смертоносное оружие превратится в 2 тупые полосы железа. Спать по ночам? Когда его везли в крепость, это сделать было легко, они и спали в телегах. А на голой земле, по которой ползают ядовитые змеи? Так толком ничего не придумав, Кассиус решил положиться на магию. Сильные чародеи могут довольно долго не спать, подпитывая организм магией. Вот и придется проверить. Юноша шел. Иногда останавливался на короткие передышки и снова шел. Уже давно потерян счет времени. Постоянно гудящая голова не может вспомнить, какие сутки прошли в пути. Высохшие губы потрескались. Ноги и руки немного трясутся, несмотря на избыток магии в теле. Остатки еды выброшены. Горло судорожно сжимается при попытках проглотить что-нибудь сухое. Вода закончилась давно. Безжалостное солнце сменяется яркими звездами и наоборот. Время начало вести себя странно, то ускоряясь, то замедляясь. Несколько раз Кассиус, встряхнувшись, обнаруживал, что начинает брести прочь от дороги. Как-то под вечер голова закружилась особенно сильно, и ноги подломились. Удар головой об землю едва почувствовался измученным организмом. Сознание отключилось. Яшмовая крепость, кабинет коменданта. Богатырских размеров мужчина, широко расставив ноги, рассматривал стоящую перед ним группу людей. Спокойно, без злобы, внимательно. Есть у коменданта Яшмовой крепости Максимилиана Карнара такая привычка. Прежде чем поручить какое-либо дело, он обязательно внимательно осмотрит человека. Что при этом видел комендант и какие выводы делал, не знает никто. Но его изучающий взгляд мало кто выдерживал. Многим казалось, что их препарируют ржавым ножом. Кто-то даже пустил слух, что Максимилиан умеет читать мысли, поэтому так долго и осматривает. Решает, сможет ли человек выполнить его поручение или нет. Главный среди вызванной группы, скиталец Оливер, лучший из следопытов крепости, не стал исключением, опустив глаза. Громко прочистил горло комендант. «Значит так. Белая крепость перестала подавать признаки жизни. На почтовые птицы не отвечает. Но твари с той стороны пока не лезут». Негромкий, но мощный грудной голос Максимилиана, казалось, пропитывал все в этой комнате. «Ставлю задачу. Выяснить, что там, павор их побери, произошло. И внимательно там все осмотрите. Если увидите тварей, уходите немедленно, не геройствуйте. Мне нужна информация, а не запрос в канцелярию, чтобы прислали новых следопытов. Все ясно?» «Так точно!» «Значит, вперед! Во славу императора!» Через полчаса группа всадников выехала из крепости. Немного отъехав, Оливер принялся командовать. «Значит так! Все походный ордер помнят. Не пропили еще мозги?» «Алиан, Верк, влево на полсотни шагов. Дей, Сильван, вправо. Остальные со мной по центру. Лошадей не гнать. И не забываем, тут степь. Суслики с их проклятыми норами наносят всадникам больше урона, чем вражеская пехота с длинными копьями». «Командир!» — раздался ехидный голос одного из бойцов. Оливер вздохнул. «Чего тебе еще, Руфин?» «Я что-то не понял. А ради кого мы тут шкурой рискуем?» «Про императора Анитила Третьего Милостивого я знаю. А тут за славу императора. Какой-то слава император. Это вообще кто?» Взрыв солдатского хохота, тихий вздох командира, которого уже давно достал его слишком веселый и легкомысленный подчиненный. «Рядовой Руфин!» «Так точно. Я все понял. Теперь я буду дежурить каждую ночь за всех в качестве наказания, да?» «Нет. Просто заткнись. Поехали!» Отряд продолжил путь. Изредка тихо переговариваясь, следопыты цепко оглядывали окрестности. Но от дороги не отдалялись, ведь это кратчайший путь между двумя крепостями. Глухо, едва слышно встречались конские копыта с выжженной степью. Ветер крутился вокруг, подергивая одежду следопытов. Иногда особо сильный порыв задувал в морду лошадям, из-за чего они недовольно фыркали. Это не первый поход по степи, и даст спес не последний, из-за чего следопыты, в принципе, ехали довольно расслабленно. Неожиданностей в степи практически не бывает. Слишком хорошая видимость. Так прошел первый день пути. Тихо, спокойно и скучно, но безопасно. Ночевал отряд рядом с дорогой, обсыпав стоянки специальным порошком, отпугивающим змей и ядовитых насекомых. Впрочем, остальным живым существам он тоже не нравился. Лошади старались уйти с такого места. Приходилось обвязывать им морды тряпками, смоченными ароматическим маслом. Благо, оно достаточно дешевое. Люди морщились, но терпели. Но есть внутри такой территории не хотелось никому. Ни людям, ни животным. С утра, отъехав на пару километров, отряд спешился и позавтракал. Дальше позаботился о лошадях и только после этого продолжил путь. А ближе к полудню самый зоркий из бойцов начал приглядываться. «Командир, там что-то есть!» — воскликнул Сильван, рукой показывая вправо вглубь степи. «Что-то крупное, размером с человека!» «Поехали!» Командир, ни секунды не колеблясь, свернул с дороги. Простых путников тут не бывает. Пространство между двумя крепостями абсолютно пусто. Не зря это место называется пустошь. Люди ездят только отрядами и только между этими двумя пунктами. Через несколько минут скачки отряд уже подъезжал к неизвестному. Действительно, человек. Одет как-то странно, как будто не для путешествия по раскаленной степи. При всем этом выглядит как воин, кожаная броня, меч. Сильван, первым заметивший незнакомца, уже спрыгнул с коня и перевернул человека на спину. Внимательно осмотрел обветренное и обгоревшее молодое лицо, пощупал пульс. «Командир, он еще живой! Что будем делать?» Оливер подумал немного. «Серьги в ухе нет?» «Не!» Спрыгнув с коня, командир присел рядом. Как и Сильван, осмотрел внимательно неизвестного. «Ну чего там? Живой парень! И чего с ним делать?» Не выдержав, включился в обсуждение Руфин. Худшего наказания для неудержимого болтуна, чем молчание, придумать сложно. Так что пока командир отвлекся, рядовой поспешил сказать хоть что-нибудь. Оливер задумчиво покосился на Руфина. И вдруг равнодушный взгляд командира сменился прищуренным, прицельным. Болтун, что-то сообразив, попытался спрятаться за спинами товарищей. «О, хорошо, что ты подал голос. Возможно, этот человек обладает важной информацией. Прервать задание мы не можем, брать его с собой тоже не получится. Он нас будет замедлять, да и помереть может по пути. Поэтому слушай мою команду. Руфин, берешь еще одну запасную лошадь и доставляешь его в Яшмовую крепость». «Ну-ну», — пробурчал воин. «И как мне его пристроить на спину лошади, чтобы он по пути копыта не отбросил, а?» «Подумай», — пожал плечами командир. Весь его вид показывал равнодушие. Вскоре отряд продолжил путь, а слегка растерянный Руфин только переводил взгляд между найденышем и удаляющимися сослуживцами. «Все-таки нашел повод сплавить меня, гад. Ну и ладно, я-то уже завтра промочу горло венцом, а вот вы, ребята, будете степную пыль глотать не один день. Ха! Кому еще хуже будет?» Присев, он внимательно рассмотрел лицо найденного парня. Потрескавшиеся, побелевшие губы, обветренная, огрубевшая кожа. Этот человек был без воды не первый день. «Так-с, попробуем тебя напоить, а то еще загнешься по пути, и я вместо тебя привезу в крепость твой труп. Командир будет орать, начальник крепости будет орать, и выпить мне спокойно не дадут. Давай попробуем проглотить немного воды». Приподняв голову парня, Руфин по капельке, чтобы не захлебнулся, принялся вливать в него воду. Получилось. Но приходить в сознание неизвестный пока не хотел. Или не мог. «Да. И что мне с тобой делать, а?» Руфин задумчиво расхаживал вокруг найденного, рассуждая вслух. Потому что молчать он не очень любил. «Командир сказал доставить в крепость. Вот сейчас закину тебя на коня, да поскачем. Пожарье. Так ты и откинешь копыты окончательно. Значит, под дождем. Да! Кто сказал, что я должен доехать прямо сегодня?» К предгорью, отделяющему пустошь от остальной империи, приближалась странная пара всадников. Первый, совсем еще юноша, в красноватой кожаной броне с двумя мечами, держал в руке поводья от второй лошади, а еще он был немногословен. Второй, постарше, одет более неброско, связан, но это ему вовсе не мешало засыпать первого кучей вопросов и вообще вести себя, как будто он наедине с лучшим другом. «Слушай, может, все же и скажешь, как тебя зовут? А то неудобно обращаться к тебе, эй, парень!» «Обращайся, не ошибешься, тут мы одни». «Не, ну так дело не пойдет. Я-то тебе сразу сказал, что меня зовут Руфин, а ты...» «Не нужно тебе этого знать, поверь». «Ну ладно, ну ты, конечно, крут. Самостоятельно лезть через горы — это надо быть полным... Ну, в общем, зря ты это, точно тебе говорю. Поехали лучше со мной в крепость. Ну, посидишь в камере с месяцок. Скажу тебе по секрету, даже если на тебе что-то висит по имперским законам, назовешься левым именем, да и все. Попробуй-ка найди кого-то по словесному описанию». А дальше оттуда вызволит наш комендант. «Боец ты умелый, скрутил меня моментально, я даже пикнуть не успел, так что точно вытащит. Подпишешь стандартный контракт на службу и вперед! Через 15 лет ты свободный человек с неплохой суммой. Ну, как тебе?» «Нет». «Вот ведь... Ладно, тогда зайдем с другой стороны. Ты в горах когда-нибудь был?» «Нет». «Вот, а я был. И скажу тебе, штука суровая, даже очень. Ни один нормальный человек не полезет через них. Там очень холодно. Развести костер, чтобы согреться, не из чего. Еды тоже там не найдешь, разве что горные козлы. Но пару десятков солдат свернет шеи быстрее, чем поймает хоть одного. Один неудачный шаг, и на камнях нога подвернулась. Это значит, что и так небольшая скорость ходьбы упала в несколько раз. Про то, что свалиться там куда-нибудь и разбиться, расплюнуть, я говорил? Расстояние там обманчивое. Кажется, что идти шагов 500, а идешь полдня. Никаких ориентиров у тебя нет, ведь там, куда ты идешь, люди не ходят. Так что нет даже тропинок. Как держать направление? Будешь кружить, пока не умрешь с голоду и холоду. Так что учти, и я серьезно. Идти через горы в Империю, да еще и одному, — это верная смерть. Выживу. Руфин огорченно покачал головой. Всего сутки назад едущий перед ним парень полумертвым валялся в степи. Очнулся и тут же скрутил его. Руфин сам не последний боец, но тут он столкнулся с воином на голову, превосходящим его. В короткой схватке парень голой рукой умудрился отбить меч, следующим движением вообще отобрал его, как у несмышленого малолетки, повор побери. Потом, связав, расспросил его. Руфин не стал ничего скрывать. И вот теперь они едут в сторону гор. А нет, уже доехали. «Сколько тебе ехать обратно до крепости?» — спросил Кассиус, спешиваясь. «Часов 7-8. До темноты должен успеть. Хотя если скакать во весь опор, загоняя лошадь, то 5 часов». «Хорошо», — кивнул парень. Больше даже не ответу Руфина, а скорее своим мыслям. Юноша стал увязывать все припасы вместе. Учитывая еду следопыта, запасы воды его и его лошадей и несколько вещей, получился увязанный веревками тюк величиной почти с человека. Закончив сборы, Кассиус развязал своего невольного напарника. «Вот и все. Можешь ехать назад в крепость. Извини, что пришлось отобрать еду и несколько вещей». «Пара тряпок — это ерунда. Вот за потерю оружия или лошади мне бы влетело. А так неважно. Переживу. Ты мне лучше скажи, почему ты меня отпустил живого?» «Не-не-не, я не обижен. Просто ты ведь явно скрываешься и настолько не хочешь, чтобы тебя обнаружили, что готов на самоубийство в горах, лишь бы никто так и не узнал, и при этом спокойно отпускаешь меня». «Долг жизни священен», — пожал плечами юноша. «Ты спас меня». «Слушай, а ты случаем не аристократ какой? Уж больно... понял, уже заткнулся». Юноша потянулся за получившимся баулом. Руфин ждал, внутренне посмеиваясь. В общем, вес получался очень большой. Ведь он рассчитан на 2 лошади. Каждую сумку на лошадь скидывают отдельно. Сейчас же парень увязал 7 сумок вместе. Обычный человек такой вес даже не поднимет, не говоря уже о том, чтобы с ним передвигаться. Парень легко одной рукой вскинул увязанные сумки, сделал пару шагов и с недовольным лицом опустил обратно. Перевязал пару сумок по-другому, снова закинул на плечи и бодрым шагом отправился в горы. Руфин так и продолжал сидеть с выпученными глазами и открытым ртом. Через некоторое время он встрепенулся, покачал головой и, понукая вторую лошадь, отправился назад в крепость. В голове впервые царила пустота. Ни одной мысли не задерживалось. Как будет оправдываться перед командованием, он не знал. Ну не говорит же правду. Полутруп ожил, заставил проводить до гор, закинул на плечи под 300 килограммов воды и припасов и ушел, освободив его. Он, Руфин, на месте его командиров точно бы не поверил. А может, просто сказать, что голову напекло, и его свалил солнечный удар?